Глава 8. Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее. Клаудия Шифер. Мне очень стыдно, сказал Леголас. Я же не думал, что все так получится. Давайте оставим этот эпизод между нами и не будем о нем никому рассказывать. Произнеся речь, Леголас невзначай поглаживал серое оперение, выглядывающее из колчана стрелы. Хоббиты завороженно следили за его движениями и кивали. — Не бери в голову, — сказал Арагорн и незаметно подмигнул эльфу. — Такое могло случиться с каждым из нас. — Это точно, — согласился с ним Боромир. — Может, оно еще и случится. — Мы тоже согласны, — сказал Гарри от своего имени и от имени стрелка. Раздувать скандал им было ни к чему. — А всем, кто спросит, мы скажем, что Гэндальфа утащил с собой Балрог, — добавил Гимли. — Я уверен, Гэндальфу понравился бы такой финал. Прошло уже 2 дня с тех пор, как отряд покинул подземелье Мории и двигался по сильно пересеченной местности предгорий. Сегодняшним вечером они достигли границ леса, но Арагорн с Легласом в один голос заявили, что соваться в Лориен после темноты будет чистым безумием, и предложили переночевать здесь. Поскольку нормальной еды у них не осталось, пришлось прибегнуть к помощи скатерти-самобранки. Отряд морщился, но ел. — Не понимаю, чего такого опасного вы тут нашли? — ворчал Гимли после 15 минут похода по Лориену. — Лес как лес, деревья, перегной. — Что еще ты знаешь о лесах? — поинтересовался Барамир. — Кроме деревьев и перегноя. «Дело не в самом лесу, а в тех, кто здесь живет», — объяснил Гимли Арагорну. «И кто тут живет?» — спросил Гимли. «Сектанты», — сказал Леголас. «Они называют себя галадримами. Поклоняются они владычице Галадриэль, ее мужу, владыке Келеборну, ее зеркалу». «Зеркалу?» — не понял Гимли. «Что такого особенного в зеркалах? У гномов вообще нет зеркал. Мы их делаем только на продажу и никогда не пользуемся сами». «Оно и видно», — сказал Боромир. «Зеркала, в которые посмотрелся хоть один гном, вам уже никогда не продать. Они теряют прозрачность». «Зеркало Галадриэли волшебное», — сказал Леголас. «Тот, кто смотрит в него, видит прошлое, настоящее и немного будущего». «Круто!» — сказал Гимли. «Кстати, ты бы побрился?» — сказал Леголас. «А с чего это?» «Галадримы бородатых не любят. Арагорн тоже бородатый, и Боромир». «У них бороды стильные и ухоженные», — сказал Леголас. «А у тебя как мочалка, причем бывшая в употреблении не один год, и похоже, что употребляли ее исключительно в общественной бане. Галадримы могут принять тебя за ваххабита». «Ну и что?» «Галадримы не любят ваххабитов, так что лучше бы ты побрился». «Гномы не бреются», — сказал Гимли. «Когда борода начинает мешать нам ходить, мы подравниваем ее топором». «Я предпочел бы не узнавать прочие подробности вашей личной гигиены», — сказал Леголас. «Гиены — это такие звери, типа шакалов», — сказал Гимли. «Они в подземельях не размножаются, поэтому личной гиены у меня нет». «А как выглядят галадримы?» — спросил Джек. «Технически они эльфы», — неохотно признал Леголас. «Только чокнутые». «Интересно, откуда мы можем знать, что ты сам не галадрим?» — спросил Боромир. «Они одеваются в белые одежды», — ответил Леголас то ли Джеку, то ли Боромиру, то ли обоим сразу. «Наверное, в вечно зеленом лесу это их здорово демаскирует», — заметил Джек. Люди в белых балахонах следили за отрядом с нижних веток соседних деревьев уже 10 минут. «О, нет», — сказал Леголас. «Галадримы — это истинные дети леса. Они могут передвигаться по лесу скрытно, как лучшие снайперы из числа зеленых беретов. Они бесшумны, как телевизор с нажатой кнопкой мюта. Они способны прыгать с ветки на ветку, как самые ловкие обезьяны». Рассуждение Леголаса о галадримах прервал резкий оглушительный треск. С громким криком «Бляха!» существо в белых одеждах плюхнулось на землю в нескольких метрах по ходу отряда. Сверху на существо упала сломанная ветка около 2 метров длиной. «В семье не без урода», — заметил Леголас. «У уродов тоже есть семьи», — сказал Гимли, внимательно разглядывая стрелу, неожиданно вонзившуюся в землю у него под ногами. «Глядя на гномов, понимаешь, как это верно», — заявил Боромир. Галадримы сыпались с деревьев с грацией перезревших яблок. Их развивающиеся белые одежды наводили на мысль о довольно неуклюжих привидениях. Спустя несколько минут отряд хранителей был окружен сектантами, вооруженными большими белыми луками. Как уже упоминалось выше, в галадримах белым было все, что только могло быть белым у любого живого существа. Белые одежды, белые волосы, белые луки с белыми стрелами и ослепительно белые зубы и мертвенно-бледная кожа. «Порекомендуйте мне вашу прачечную», — попросил Арагорн. Из толпы галадримов вышел сектант, выше и белее прочих. У него не было лука, зато на поясе висел большой меч в белых ножнах. «Меня зовут Хелдир», — сказал он, наполовину обнажая меч и демонстрируя остро заточенную березну его лезвия. «Спасены ли вы, братья?» «Смотря от чего именно», — сказал Арагорн. «Атеисты?» — подозрительно осведомился Хелдир. Его меч был вытащен из ножен уже на 3/4. «Эру Илуватар», — сказал Арагорн. «Воистину, Илуватар», — сказал Хелдир. «И Галадриэль, пророк его». Тут его блуждающий взор наткнулся на Гимли. «А ты, случаем, не ваххабит?» «Нет», — твердо сказал Гимли, — «я гном». «Мы тоже не ваххабиты», — сказал Мерин. «Мы просто хоббиты». «Хоббиты, ваххабиты, все едино неверные», — проворчал Хелдир. «Что, помимо мучительной смерти, вы ищете в наших краях?» «Беспрепятственного прохода к территории Рохана, как минимум», — сказал Арагорн. «Еще было бы неплохо постираться и получить в подарок пару моторных катеров». «Владычица Галадриэль решит, что с вами делать», — сказал Хелдир. «Я пустил бы вас в расход прямо сейчас и даже не стал бы хоронить, потому что лесным хищникам тоже надо что-то есть. Но у меня приказ доставить вас на аудиенцию. Топайте за мной без глупостей. Шаг вправо, шаг влево, и вы сами знаете, что с вами будет». Базовый лагерь сектантов в Лориене своей структурой больше всего напоминал военную базу. Шатры были выставлены строго по линейке. Самый большой, как и положено, принадлежал начальнику. Курились дымком несколько походных кухонь. Во всем чувствовалась строгая армейская дисциплина. Владычица Лориена Галадриэль казалась высокой статной блондинкой. Ее просторный балахон был сшит из материала, напоминавшего марлю, и представители Братства Кольца не могли отвести глаз от того, что под этой марлей пряталось. И этот факт не укрылся от внимания владыки Келеборна, грозно хмурившего брови и нервно покусывавшего нижнюю губу. Голодовель шевельнула мизинцем правой руки, и владыка Келеборн начал свою изысканную речь. «Я насчитал среди вас 10 рыл», — сказал он. «Вроде бы это на одного больше, чем должно быть, но кое-кого все-таки не хватает. Бородатый старик с посохом зовут Гэндальф, помните? Где он? Я хотел бы с ним перетереть». «Гэндальф, он, как бы это потактичнее сказать, склеил ласты», — сказал Арагорну. «Так сказать, остался на предыдущем уровне. Двинул коньки, поставил лыжи в угол. Его ослабевшие пальцы не удержали знамени». «Не понял», — сказал Келеборн. Когда Галадриэль выбирала себе мужа, интеллект среди критериев отбора не фигурировал. Главное, чтобы супруг выгодно оттенял величие владычицы Галадримов, и у Келеборна это получалось. «Помер Гэндальф», — пояснил Фредди. «Не понял», — повторил Келеборн, — «как это помер?» «Натурально помер», — объяснил Мерин, — «с Марийского моста навернулся». «Вместе с Балрогом», — торопливо добавил Леголас. «Что-то не похоже», — — сказал Келеборн. — Обычно, когда загибается деятель такого калибра, мы в Лориэне узнаем об этом первыми. Ты что-нибудь слышала, Гала? Владычица отрицательно покачала головой. — В данный момент Гэндальф скорее жив, чем мертв, — сказала она. — Хотя, возможно, и обратное. Наступают смутные времена, и тень надвигается на Средиземье со стороны Мордора. Покайтесь, братья, ибо близок час апокалипсиса, и дожди серой серной кислоты прольются на головы грешников, и вороны будут терзать их плоть, и огонь выйдет из-под земли и поглотит все живое, и небо обрушится вниз, погребя всех под обломками хрустального свода». «Вау! — сказал Мирин. — Нехилые спецэффекты ожидаются. — Я извиняюсь, — сказал Арагорн. — Вы все это так живописно рисуете. Но Саурон еще не получил кольцо. И мы постараемся сделать так, чтобы он его вообще не получил. Вы нам поможете? — Пусть вы и не Галадримы, но служите делу света, — «иногда и вопреки своей воле», — сказала Галадриэль. «Я не понял, это да или нет?» — уточнил Арагорн. «Проси, смертный», — сказала Галадриэль. «На бы пару катеров моторных», — сказал Арагорн, — «да дюжину плавающих танков, о большем я и не заикаюсь». «Ради борьбы с Сауроном не пожалеем мы всего, что накопили Галадримы за долгие тысячелетия», — сказала Галадриэль. «Получите 3 лодки», — перевел Келеборн. «Весельные, танков нет, боевыми слонами возьмете?» «Слонов трудно прокормить в походе», — сказал Арагорн. «А солярка у нас тут повсюду фонтанами бьет», — съязвил Келеборн. «Ладно, не хотите, как хотите. Наше дело предложить». «Мы можем оказать вам другую помощь», — сказала Галадриэль. «Взгляните в мое зеркало, и вы узнаете, что ждет вас в будущем». Они вошли в шатер владык, который оказался изнутри гораздо просторнее, чем снаружи. «Примитивный магический трюк», — подумал Гарри, но на его спутников он произвел впечатление. Посреди шатра росло дерево, в корнях которого было установлено что-то вроде колодца с довольно мутной водой. Отряду было велено выстроиться в ряд и ждать своей очереди. Галадриэль бросила в воду щепотку волшебного белого порошка, другую щепотку вынюхала через изящную серебряную трубочку и подозвала первого глянуть в колодец, который, как выяснилось, и был тем самым зеркалом. Первым в зеркало решил посмотреть Арагорн. Едва он подошел к колодцу, как по поверхности воды побежала серая рябь статических помех. Потом изображение обрело четкость и яркость. К сожалению, со звуком были проблемы. Арагорн заглянул в зеркало Галадриэли и увидел осажденный Минас Тирит, горстку защитников на его стенах и целое море нападающих под ними. Еще он увидел, как ведет в бой армию мертвецов, и ему не слишком понравился такой знак. Следующим видением стало счастливое лицо Арвен и несчастное лицо Дона Элронда. Потом перед его взглядом возникли черные ворота Мордора, из которых потоком вытекает черное воинство Саурона. А потом все пропало. Сэмми увидел темный подземный ход и гигантскую черную паучиху. Потом он увидел своего хозяина Фредди, лежащего мертвым. Увидел Мерин и Пиппина, которых пленили и собираются сожрать орки. Увидел Арагорна, Леголаса, Гимли и почему-то Гэндальфа, ведущих небольшой отряд в обреченную атаку. Последней его взору предстала картина, на которой колорадский жук поедает всю картошку на его личном картофельном поле в шире, и Сэмми, испугавшись, задрожал с головы до пят. Пиппин увидел светящийся под водой зловещий шар и свои волосатые руки, тянущиеся к этому шару. Видел себя запакованного в железные доспехи и приносящего присягу перед пьяным человеком, сидящим на высоком троне. Мерин увидел толпу орков, которая несет его куда-то, и табун лошадей, который его куда-то везет. Увидел слона, птеродактиля и девушку в мужской одежде, и сердце его преисполнилось печалью. Леголас увидел толпу визжащих от восторга и обожания 16-летних девчонок и Орландо Блума, садящегося в длинный белый лимузин. И нифига не понял эльф в этом видении. Джек увидел два черных револьверных дула, направленные ему в лицо. Он попытался взглянуть поверх револьверов и рассмотреть своего врага, но у него ничего не получилось. Изображение поплыло, и Джек уступил свое место волшебнику. Гарри увидел мертвого стрелка, страшную битву, в которой принимали участие люди, орки, призраки, эльфы и волшебники. Он не понял, в каком мире происходит битва, в этом или в его собственном. Он увидел лежащий на земле маргульский клинок и самого себя, почему-то не спешащего его подбирать. Последней картинкой был портрет злорадно улыбающегося Горлогориуса, грозящего Гарри пальцем. Последним в зеркало Галадриэли заглянул Фредди. «Теперь можете идти отдыхать», — скомандовал Келеборн. «Мы под ваши нужды целую палатку выделили». «Скажите, а то, что мы видели в зеркале, это правда?» — спросил Фредди. «Конечно, ведь зеркало Галадриэли никогда не лжет», — сказал Келеборн. «И валите отсюда, а то я уже устал с вами разговаривать». Едва отряд покинул шатер владык, как по воде, снова побежала рябь, и зеркало показало российский автомобиль, по качеству не уступающий Мерседесу, обнимающихся эльфа и орка, а также высадку американцев на Луне. Когда белая тень, принадлежавшая владычице Галадримов, беззвучно проскользнула в палатку, где отдыхал отряд, проснулся только Джек Смит Вессон, для которого острый слух являлся частью профессии. Убедившись, что непосредственной опасности нет, стрелок перевернулся на другой бок и тут же заснул. Галадриэль с трудом растолкала крепко дрыхнувшего от Фредди, приложила палец к его губам и подала знак следовать за ней. Заспанный хоббит продрал глаза и вышел из палатки. Галадриэль привела его в свой шатер. Неизвестно, где проводил эту ночь Келеборн, но внутри его не было. «Можешь не рассказывать мне о том, что ты видел в моем зеркале», — сказала Галадриэль. «Я подсматривала». «О, — сказал Фредди и преисполнился восхищения перед ее мудростью. — Ты видел, как распадается братство кольца, и все вы расходитесь в разные стороны, — сказала Галадриэль. — Еще ты видел глаз. — Да, — Фредди содрогнулся от кошмарного воспоминания. — Это был глаз Саурона, — сказала Галадриэль. — Его взор ищет по всему Средиземью, и трудно найти тот уголок, что уберегся от всевидящего ока. Саурон ищет тебя, Фредди, тебя и кольцо, которое ты несешь. Фредди опять содрогнулся, на этот раз от кошмарного предчувствия. Кольцо Саурона является средоточием великой силы, великого зла, — сказала Галадриэль. — Не каждый может хранить его без негативных последствий для здоровья и рассудка, и не каждый способен расстаться с ним, когда придет срок. — Да, именно, — сказала Галадриэль. — Тебе кольцо точно ничего хорошего не принесет. Сначала у тебя вылезут волосы, а кожа покроется язвами и наростами. Потом у тебя выпадут все зубы, ногти почернеют, а пальцы станут толстыми, как сосиски. Потом у тебя начнутся внутренние кровотечения, из носа выльются литры слизи, а уши приобретут фиолетовый оттенок и отвалятся. Потом с тобой произойдет еще очень много неприятных вещей. Можешь мне поверить? Гораздо более неприятных, чем те, которые я тебе уже описала. И в итоге ты умрешь мучительной смертью. Фредди подумал, что легализация табака ему не так уж и нужна. И что самое ужасное, ты будешь видеть, как с твоим организмом происходят изменения, ведущие к летальному исходу, — сказала Галадриэль. Но ты ничего не сделаешь, потому что кольцо полностью поработит твой разум, и ты не сможешь оставить его. Сказал Фредди, и его рука сама нащупала цепочку, на которой висел артефакт. Хотите, я вам его прямо сейчас отдам? Вот так просто возьмешь и отдашь? Уточнила Галадриэль, несколькими движениями взбивая гриву своих волос и эротично изгибая спину. Безо всяких условий. — Да, — сказал Фредди, глотая слюну, — безо всяких условий. — Не буду лукавить. Заманчивое предложение, — сказала Галадриэль. — Долго я мечтал о том, чтобы заполучить колечко Саурона. Ох, я бы с ним развернулась. Но я не была бы темной, нет, я была бы светлой, ослепительной, яркой. И вместо темного властелина вы получили бы белую королеву, жестокую, но справедливую. Я бы заборола зло по всему Средиземью, я причиняла бы добро насильно и насаждала всюду милосердие и любовь к ближнему. Все бы уважали меня и склоняли передо мной свои головы. Вы преклонялись бы передо мной, и я правила бы этим миром вечно, вечно. Так правь! — вскричал Фредди. — Обойдетесь, — сказала Галадриэль на полтона ниже. — Не заслужили вы еще такую владычицу, как я. Но лучше уж я останусь Галадриэлью и буду руководить достойнейшими из достойных. Галадримами, то есть. А с кольцом ты сам парься. Тебе его вручили, у тебя пусть уши и отваливаются. Измотанные походом хранители не возражали бы, если бы им дали выспаться. Но звук горна был неумолим. «Вставайте!» — кричал горн. «Вставайте! Дорога ждет вас!» «Убить бы этого трубача!» — ворчал Арагорн, вылезая из спального мешка. «Шесть утра! Он тут разоряется, как полоумный!» Невыспавшихся хранителей накормили холодной овсянкой. Келеборн толкнул небольшую речь в стиле «Мы в вас верим, а Фикли еще остается». Потом хранителей проводили на берег реки и выдали им три хилые байдарки. «Вот ваши лодки», — напутствовал их Келеборн. А вот и весла, так что гребите отсюда побыстрее. А Галадриэль, чей носик был припудрен волшебным порошком, стояла на берегу и еще долго махала рукой, неизвестно кому.